Глава 41. Направилась в сторону дома. Нужно взять ключи от машины и телефон. Необходимо позвонить Лауре. Я паниковала, и от этого начинались беспорядочные метания. Приближаясь к дому, прислушалась, где находится Аякс. Не хотелось с ним сталкиваться. Хотела избежать его расспросов. Да и не до перепалок с мужем сейчас. Я уловила два голоса. Волк с кем-то говорил довольно тихо и приглушенно. Не знаю, что меня дернуло подойти ближе к окнам и прислушаться. Обычно разговоры супруга мало меня волновали, но тут я услышала свое имя. Замерев у стены, я уже отчетливо слышала разговор. «Так ты поможешь мне?» Скрипучий голос, как наждачная бумага. Раз услышав, не забыть. Фарад. «Нет проблем, исполню все в лучшем виде». Аякс хохотнул. «Я дам знак, когда. Будь внимателен и не упусти момент». «Не парься». «А как вообще дочь Шанталь? Похожа на свою матушку?» «Ох, горячая была штучка», — заводила с полоборота. Голос Фарада приобрел хрипотцу. «Сколько лет прошло, а из памяти не выходит, зараза?» «Если бы», — муженек вздохнул. «Бледная фригидная тень. Ничего, кроме отдаленного сходства, от матери не переняла. Я тоже надеялся, уже 3 года сплошных разочарований». «Неужели так плохо? Не верю». Вампир издал непонятный скрипящий звук. «С виду Эмбер горячая штучка. Первый раз, когда увидел, хотел испробовать. Хочешь сказать, ничего не потерял? Даже выиграл. Избежал облома. Думаешь, какого я ее в жены взял?» В голосе Аякса отчетливо улавливалась скорбь. «А на деле?» — волк сплюнул. «Все равно ты в выигрыше, сила в ледышке все равно проснется, так что не дури и держи при себе». Скрипучий смех Фарада давил на виски. «По этой причине и держу. Как станет не нужна...» «Маякни, заберу. Благодарствую, но пусть при мне женушка будет. Я бы тебе попользоваться дал, но сам видишь, Лаура ее опекает. Не хочу неприятностей». «Ты знаешь, ее лучше не злить». «Знаю, сам нарывался не раз», — вампир фыркнул. «После твоей презентации уже не особо и хочется. Разве что ее крики бы послушал под плеткой. Но это так, развлечение на раз-два, не больше». Они засмеялись, гадко, цинично. «Аякс, если от ледышки совсем не вмоготу станет, приходи ко мне. Подберу тебе горячую штучку. Оттянешься по полной?» «Непременно загляну. Если поможешь мне с дельцем, долг не забуду. Отплачу с лихвой». Я отошла от дома. Больше слушать это не было сил. Меня только что искупали в помоях. С кем я жила 3 года? Почему не видела, насколько гадкое, циничное существо мой муж? От воспоминаний, что делила с ним постель, мне и вовсе стало дурно. Меня вывернуло наизнанку. Я извергала содержимое своего желудка и продолжала содрогаться от тошнотворных спазмов. Словно меня заразили плесенью, гнилью, и она уже просочилась в мою кровь, отравила организм. Как отмыться, как забыть годы, проведенные с этой мразью? Пусть я не любила Аякса, пусть сама часто злилась, но все же в глубине души считала его своим другом. И наивная верила, что у него есть ко мне теплые чувства. Сколько еще потрясений меня ждет? И что хочет извращенец Фарад? Что приготовил для меня муженек? Так мало времени и столько всего нужно узнать. Еще и мой мучитель мог объявиться в любое время. Как со всем этим справиться одной? Никак. Как могла, постаралась взять себя в руки. Заходить в дом нельзя, не хочу видеть 2 гнусных рожи. Зашла в дом к волчице из нашей стаи. Постаралась говорить непринужденно, попросила ключи от ее машины. Добрела до автомобиля, уже хотела повернуть ключ в замке, как передо мной возник муженек. Куда собралась? Еще и на чужой машине. Схватил меня за руку и притянул к себе. «Не твое дело». Дернулась, стараясь вырваться. «Все, что касается моей жены, касается и меня». «Эмбер, что происходит?» «Мне надо поехать к Лауре, все». Постаралась спрятать эмоции, главное вырваться. «Отчего такая срочность?» Смотрел на меня изучающе. «Почему нашу машину не взяла, в дом не зашла? Не хотела мешать вашим интеллектуальным беседам. Возвращайся в дом к гостю». Фарад уже ушел. На губах появилась издевательская ухмылка. «А подслушивать, женушка, нехорошо. В следующий раз расскажешь мне, что хорошо, что плохо. Мне надо ехать». «Много слышала?» На лице не было сожалений. Только слетела его миролюбивая дружелюбная маска. «Достаточно». «Угу, ясно». Он долго смотрел на меня, что-то обдумывал. Потом взял за руку. «Я сам отвезу тебя к Лауре. Тебя сейчас нельзя оставлять одну, состояние у тебя нестабильное. Я не хочу тебя видеть». Еле сдерживалась, чтобы не усугубить конфликт. Разборки с Аяксом в данный момент не нужны, да и не было у меня на них сил. Или ты едешь со мной, или никто никуда не едет. Выбирай. Как мне сейчас не хватало Николь, которая смогла бы одним взглядом заставить эту мразь валяться по земле и корчиться от боли. А мне было с ним не справиться, к сожалению. Поэтому ничего не оставалось, как сесть с ним в машину. Главное — добраться до Лауры. «Ты знал мою мать?» — спросила, когда Аякс выехал на трассу. «Да». Он был спокоен, словно ничего не произошло. «Ты был ее любовником?» «Как же противно об этом спрашивать». «Спал с моей матерью?» Меня передернуло от такого вопроса. «Нет», — в голосе разочарования. «А очень хотелось, да?» Сделала глубокий вдох. «Необходимо успокоиться, нельзя давать волю эмоциям. Если хочу добиться от него правды, скандал устраивать нет смысла. Тебе не понять». Зло зыркнул на меня и вновь устремил взгляд на дорогу. Шанталь называла меня маленьким щенком, я был для нее пацаном, она не воспринимала меня всерьез. А я чуял в ней истинную. Он стиснул зубы до скрипа. Потом уже я узнал, что она была особенной. И не один волк попался в ее капкан. Истинная для многих, а по сути всегда сама по себе. Твоя мать была не способна любить, вместо сердца камень. Но это не мешало мне желать ее все эти годы. Ты хоть представляешь, в каких мучениях я жил, утратив всякую веру найти свою пару? А увидев меня, узнав от вампиров, чья я дочь, ты решил найти во мне Шанталь? Постаралась голосом не выдать истинных чувств. Как он вообще додумался до такого маразма? Ты ее дочь, ее кровь. С тобой был хоть какой-то шанс обрести пару. Да и ваше сходство меня тянуло к тебе. До сих пор, Эмбер. Он глянул на меня из-под полуопущенных ресниц. Все еще возможно. То, что она моя мать, не значит ничего. Судя по рассказам, мы абсолютно разные. Да, и еще при первой встрече я тебе честно сказала, чувств нет. Я пожала плечами. Угораздило же меня стать заложницей чужих глупых фантазий. К сожалению. Он тяжело вздохнул. Нет в тебе материнского огня. Я даже порой сомневался, действительно ли ты ее дочь. Но ваше внешнее сходство говорит само за себя. А с Фарадом она была более... ласкова. Спросила и тут же осеклась. Аякс побагровел моментально. Вот кто меня за язык дернул? Они много экспериментировали. Тебя это не касается. Рявкнул зло. «Согласна, это прошлое, только вот с ним ты сегодня довольно откровенно делился подробностями нашей жизни. Сетовал на мою холодность?» «А что в разговоре я сказал не так?» Волк сжал руль, дышал тяжело, ноздри раздулись. «Разве я обижал тебя в браке?» «Я старался, Эмбер. Как мог. Но ты срать хотела на все мои попытки. Даже, сука, не пыталась. А потом еще претензии мне, что я собираюсь искать ласку на стороне. В свой огород посмотри, как течешь по вампиру». Оборотень со злостью вдавил педаль газа, разгоняясь на пустынной трассе. «Хотя, знаешь, одно сходство с маман у вас есть. Вы обе течете по вампирам. Что ты обещал Фараду?» Я проигнорировала обидные комментарии. «У Аякса своя правда, и мне ему не доказать обратного. Впрочем, и не надо. Скоро наши пути с ним разойдутся навсегда. Переживаешь, как бы клыкастому твоему не навредил?» Он оскалился. В глазах столько ненависти. О какой семье и нежности он говорил минуту назад? «Вы что-то задумали, я хочу знать, что? Подозреваю, меня это касается напрямую. Он хочет, чтобы я отвлек тебя и не позволил Дарию влить в тебя его силу. Фарад его мастер и хочет после смерти забрать свое. Я считаю, справедливо. Тебе луна вскоре компенсирует. Вы уже заранее похоронили Дарья?» От этих слов стало жутко. Он говорил так, словно разделывали мясо еще не убитой коровы. «Тут и дураку понятно, у твоего папаши нет шансов. Рафаэль сейчас силен, за ним Совет и Лаура стоят. А Дарий, если голову под плаху сам подставил, кто ему виноват?» Аякс усмехнулся. «Нам остается только выжить максимум из этой ситуации. И как ты собираешься помешать ему отдать силу мне, если только что рассказал ваши планы?» «Я же не сказал, как это сделаю». Он захохотал, и смех его отдавал безумством. Автомобиль подъехал к дому Лауры. Я выбралась из машины и поспешила к воротам. Хотелось как можно скорее избавиться от общества мужа. Дорогу мне преградил Афал. «Приветствую, Эмбер». Вампир поклонился и вежливо улыбнулся. «Дорогой Аякс, рад видеть». «Добрый». Кивнула головой и попыталась пройти, но вампир ловко и грациозно не позволил мне этого сделать. Он передвигался так шустро, что глаз не мог уследить. «Если вы к Лауре, то ее нет. Все готовятся к поединку». Глаза скользили по мне, как рентгеновский аппарат. «Я ее подожду, необходимо помешать бессмысленному поединку». Сделала очередную безуспешную попытку проникнуть в дом. Подозреваю, он не врал, если бы Лаура была, то непременно бы меня почувствовала. Но тогда мне надо ехать к Рафаэлю или искать Дария, может обратиться к Вардану? Ты всех увидишь перед соревнованием воли. Эмбер, ты давно живешь среди вампиров, а так и не уяснила правила? Поединок неприкасаем. Если вызов брошен, он состоится. Никто не имеет права вмешиваться. Никто не может его отменить. Ты так спокойно говоришь, не переживаешь, что твой друг погибнет? Их спокойствие выводило из себя. Рафаэль не погибнет, а Дарий... Афал прикрыл глаза. Ему давно пора туда. Как ты можешь? Вы провели бок о бок, кажется, вечность. Древних осталось не так много. А вместо поддержки вы сами готовы рыть могилы друг другу. Нервы не выдержали, напряжение давало о себе знать. Ты так молода, наивна. Афал улыбнулся, и я ощутила дыхание прохладной силы. Этот мир жесток, и если хочешь выжить, привыкай. Вампирские законы существуют тысячелетиями, они нерушимы. А теперь... Он галантно взял меня за локоть, при этом я ощутила стальную хватку. Нам всем необходим отдых. Он повел меня обратно к машине, усадил на заднее сиденье и примостился рядом. Аякс уселся за руль и повез меня обратно к нашему дому. По дороге пыталась выспросить у вампира, где Рафаэль, на что получила ответ «готовиться». На просьбу остановить машину, выпустить меня, Аякс не реагировал. Афал же говорил, что я могу нажить себе проблем, если буду и дальше не чтить законы. Мы вернулись в дом, и остаток времени до поединка я провела под надзором. Нет, с виду обстановка была дружелюбной, никто мне не угрожал, не связывал, но отчего-то я себя ощущала волчицей в клетке. Надо убегать, как можно скорее уносить ноги. Добром пребывание в этом доме для меня не закончится.